Роман Романович, Ловец знаний 5, Новые земли, глава 1, Новые земли. Когда возникает столько суеты вокруг перехода в земли другого порядка, невольно ожидаешь от них чего-то эдакого. Фантазия у меня богатая, в школе ловцов успел многие миры повидать. Пусть на картинках, но и так кругозор мой охватывал все, от диких племен до магически или технологически продвинутых цивилизаций. Но ничего такого, чтобы вызвало благоговение или хотя бы ощущение того, что я действительно попал в другой мир, не произошло. Здание, откуда нас вывели, оказалось обычным каменным куполом. Да, высоким. Да, стены толстые, сложенные из массивных блоков. Но и все. Ничего такого, за что мог зацепиться взгляд. Никаких украшений, окон, и даже дверь самая обычная, из дерева, обитая железом. Вот оно было тем немногим, что намекало, в этих землях как минимум нет проблем с металлом. Как на улицу вышли, обнаружили, что улицы-то никакой почти и нет. Узкая тропинка, сложенная из брусчатки, уходила куда-то вдаль. Трава давно с ней боролась и в некоторых местах побеждала, вымахав мне по пояс. Часть брусчатки потрескалась, и видно было, что ее давно не меняли, если вообще когда-то этим озадачивались. Вдоль тропинки нависали деревья, не сказать, что знакомые, но и не сильно отличающиеся от того, что я видел в этом теле. Небо синее, ветер дует, никаких могущественных практиков не видно, никто великими таинствами не бросается. Может, и к лучшему, пусть они ждут где-нибудь подальше, чтобы мы осмотреться успели. За мной, скомандовал, ну, наверное, это стражник. Эти двое солдат, пришедшие за нами, носили частично металлические доспехи, кирасы, наплечники, кольчуги. Остальные части тела прикрывала кожаная защита. Выглядело одинаково, с небольшими отличиями, поэтому можно было подумать о потоковом производстве, а не о штучном. У каждого копье, щит за спиной, ножи на поясе. По меркам урсувайцев богатые люди. Но кто они среди местных? Хороший вопрос. Ну, подошла ко мне Кая и ткнула локтем в бок, когда мы двинулись с места. При этом она подозрительно косилась на все сразу. И на травку зеленую, и на небо синее. А уж солдаты так и вовсе никакого положительного отклика в ней не вызывали. Наблюдаем. Не суетимся, ответил я и продолжил вращать головой. Пока непонятно, почему эти земли считаются другого порядка. В чем отличие-то? В уровне практиков? Или есть что-то еще? Нас повели по тропе. Оба солдата шли впереди. На нас не смотрели и болтали о своем, а вполне житейских делах, о ценах на мясо, кожу, отношениях в коллективе и прочем. Я слушал вполуха, пытаясь углядеть хоть что-то интересное вокруг. Такое вскоре нашлось. Здание, из которого мы вышли, находилось в низине. Поднявшись на холм, увидели куда больше. Впереди виднелся город, большой, куда больше, чем тот, из которого мы прибыли. Я приметил здания этажей в 5, серые, каменные, невзрачные. Слева от города поднималась стена, не сказать, что высокая, но и не особо низкая. Что там за ней, не видно. А вот то, что где-то там, дальше, за стеной находятся высоченные горы с белоснежными пиками, да, увидел. Всего на эту сторону перешло 10 человек. Наша четверка, 5 урсувайцев и 1 дараманец. Интересно, обрадовался ли он, когда узнал, что он единственный, кто победил. Урсувайцы пока агрессии не высказывали, но не думаю, что они мирно разойдутся. Минут за 10 неспешного шага добрались до стены, к городу не приближались, до него еще минут 10 было. Пока топали, я десятки людей увидел, самых обычных, передвигались на лошадях, в каретах или на повозках, ну, или пешком, ни столбов, ни фонарей, ни вышек, снова примитивное общество. Проходим на ту сторону, скомандовал наш сопровождающий, когда дошли до ворот. Ворота массивные, две телеги проедут, если открыть. Но что-то мне подсказывало, что этой функцией давно не пользовались. Солдат хотел, чтобы мы прошли через калитку, которую он открыл. Самая обычная металлическая дверь, ведущая внутрь стены. Точнее, внутрь здания, которое было частью стены. Квадратное, с зубцами наверху и смотровой площадкой. «Что там?» – спросил один из наших. «Там и узнаете». Недовольно ответил солдат и наставил на нас копье, поживее. В общем, артачиться никто не стал. Вскоре все оказались на той стороне, дверь за нами закрыли. Сопровождающие остались на той стороне. Неожиданно, задумчиво сказала Кая, в чем подвох? Подвох и правда должен быть. Нас обозвали рабами и оставили одних, буквально через 10 минут после появления в этом мире. Так с настоящими рабами не поступают. Где подавление личности, объяснение новых обязанностей, где угрозы, в конце концов. Пока я думал над этим, произошло разделение. Пятерка урсувайцев отошла в одну сторону, наша четверка осталась на месте, а драманец поспешил скрыться. «Вы с нами?» – обратился ко мне командир. «Капитан, если смотреть на звание, остальные рядовые солдаты, элитные». «Пока да», – ответил я. «Лучше держаться вместе», – заявил один из солдат. «Нас точно ждет горячий прием. Драманцы сюда десятилетиями своих посылали. А вам известно что-нибудь о том, что нас ждет?» – задал я главный вопрос. «Известно», – кивнул командир. «Идемте вперед, там расскажу, что знаю». «Мда, а ведь если знает он, то в курсе и крестьян с компанией, могли бы и рассказать, что почем, но боги с ними, пора забыть их как страшный сон». С этой стороны стены ландшафт отличался, первые 20 метров, обычная сухая земля с редкими пучками травы, а вот дальше, начинались странности. Первое, что бросалось в глаза, деревья, они появлялись постепенно и медленно перетекали в полноценный лес, никаких гигантских исполинов. Обычные серо-коричневые деревья, тонкие стволы, редкие ветви, листва преимущества зеленых оттенков, но это обычный пейзаж, ничего такого. Самое интересное открывалось, когда присмотришься, да и не только к лесу. Взгляд цепляли побеги бело-серого оттенка, побеги были повсюду, ну вот реально повсюду, оплетали деревья, связывали их между собой, расползались по земле, уходили куда-то вглубь, в почву. Я присмотрелся и увидел, что на побегах есть шипы. Почему-то резко захотелось ни в коем случае не касаться их. Получается, мы угодили в зелено-шипастый лес. Но и это было не все. По мере того, как удалялись от стены, открывались новые и новые детали. Я заметил, что в лесу есть провалы. Что-то типа расщелин, но в земле. А скрытые ямы здесь есть? Если да, надо быть осторожнее. Это место называют шипастый лес, поделился капитан. Наше новое место жизни. Почему нас не охраняют? Вылез я с вопросом. Судя по внимательным лицам, ни один из солдат не был информирован, что здесь и как. Но это не означало, что я буду молчать и не спрашивать то, что интересно мне. А зачем нас охранять? Если выберемся за стену, накажут в первый раз, во второй убьют, ответил буднично капитан. В другую сторону, как мне известно, бежать смысла нет, сдохнем. Но это надо проверить. Сведения у меня старые и неподтвержденные, сами понимаете, чем лес опасен, и что делать будем. На этот раз с вопросом вылезла Кая, чем заслужила пристальные взгляды. Репутация-то у нее специфическая сформировалась. Опасен сам по себе, как видите, указал капитан на шипы. Наверняка есть всякие твари, будьте осторожнее. А что делать, собирать специи, какие, не знаю. Здесь вроде как должен быть лагерь рабов-добытчиков. У них и узнаем подробности. Если нас нормально примут, буркнул один из солдат. Маловероятно. На месте разберемся, сухо ответил капитан. Повезло, что оружие не забрали. Это да, тут я с ним согласен. Пока в руках копье, жизнь воспринимается как-то проще. А что с климатом? Спросил я. Здесь было теплее, чем в горах. Если времена года совпадают, то как-то на осень это не похоже. Вечное лето. Холодно не будет. Вдохнув воздух полной грудью, подумал, что немного холода не помешало бы. Да и стражники, пока нас вели, потели и соответствующе пахли. Тогда не обратил внимания, а сейчас, подумав о погоде и о том, в каких условиях жить придется, задумался. Где повышенная температура и влажность, там и всякие паразиты с микробами. Нужно будет за этим отдельно следить. Не хотелось бы травануться. Кусты, с этими стеблями-побегами толщиной с мою кисть не выглядят как те, что позволит сбегать до ветру или в кустике. Далеко уйти не успели. Встретили, когда подходили к лесу, трое мужчины. Вот они как раз удивили так удивили. Каждый был вооружен молотом-топором. Наверняка у этого КХМ оружия инструмента есть название нормальное. В общем, как-то это чудо одним словом трудно обозвать. Рукояти деревянные. На конце – молот, а к нему прикреплено лезвие. Все это перевязано кожаными ремнями, чтобы не развалилось, и размеры имеют такие, что мое копье на фоне них выглядит жалко, да и мои разросшиеся мышцы тоже блекнут. Крепкие мужики нас встречать пришли, и вот по ним сразу видно, рабы. Единственное, что хорошие, ботинки, кожаные, видно, что ухаживают. Сверху же какие-то хламиды, волосы грязные и спутанные, рожи угрюмые, «Стоять!» — рявкнул центральный, увидев нас. «Падайте на колени, мясо, если жить хотите!» Кая повернулась ко мне, скривилась и со страдальческим выражением лица спросила. «Это он серьезно? На колени?» Как нетрудно догадаться, никто падать не спешил. Мужики нас оглядели, и их взгляды скрестились на Кае с Халой. «О, девки!» — изрек сакральный главный. «Это хорошо, девок всегда мало. А что, в задницу друг друга трахать надоело?» — поинтересовалась Кая. «Строптивая девка!» — обрадовался еще сильнее мужик. «С тобой мы отдельно поговорим, обещаю. Так давай, говори». Каю его спич не впечатлил. Подзавис мужик, глянул на своих подельников и подобрался, разозлившись. «Вы теперь рабы, как и все мы здесь. Слушайте, что говорят, и будете живы». «Какое-то время», — засмеялся он. «Эй», — перебила его Кая. «А есть кто поумнее? Чего?» — насупился мужик. «Говорю». Я положил руку Кае на плечо и задвинул девушку себе за спину. Когда из леса выходят недоумки и предлагают упасть на колени, очевидно, что это не друзья, а те, кто попытается всех нас нагнуть. Поэтому дерзость Кай была в тему, но дальше продолжать, это гарантированно на драку нарваться. Мощный самец нарисовался, обрадовался этот тип, разглядывая меня. Что-то он меня неуместными восторгами подбешивать начинает. «Хватит разговоров», — вышел вперед капитан. «Ведите нас к главному». «К главному, значит», — закивал мужик, «а кто такие будете, чтобы вас к главному вести? К нему попасть — это честь большая. Тогда сами его найдем. Уйдите с дороги. Кажется, вы пока не особо поняли, куда попали», — расплылся в улыбке этот тип. Двух передних зубов у него не хватало. Скинув с плеча свой чудо-дрын. «Тьфу ты!» Речь про оружие. Про молот с лезвием. Он махнул им пару раз, показывая, что силушки ему не занимать. Нашел чем удивлять. Следующие его действия тоже не удивили. Замахнулся, прыгнул вперед и попытался разрубить капитана на две части. С такой скоростью удара других вариантов быть не могло. Бил наповал, но и капитан не слабак. Легко увернулся, одним плавным движением выхватил меч и рубанул наотмашь. Здоровяк даже глазом не моргнул. Отбил лезвие голой ладонью. «Да не прыгай ты!» — возмутился он. «Стой на месте, чтобы я тебя разрубил. Тогда остальные сразу догадаются, куда попали». Драка продолжилась. Здоровяк еще пару раз махнул молотом и произошло что-то странное. Капитана, который должен был легко уворачиваться, повело, и удар прилетел ему в голову. Ни покров, ни что другое не спасло. Оружие вмяло череп куда-то внутри, разрубило тело до половины. Брызнуло кровища, мужик уперся ногой в туловище и выдернул оружие. Его тоже кровью залило. Капли потекли по грязному лицу. «Что это было?» — глянула на меня Кая, но я качнул головой, продолжая следить за последствиями. Оставшаяся четверка наших солдат в первые мгновения растерялась, но потом резво бросилась в бой. Слаженно, как будто они все в одном отряде служили. Их убивать не стали. Выступили два оставшихся мужика и тупо их избили. До кровавых соплей, выбитых зубов и полудохлого состояния. Причем история повторилась. Первую минуту наши держались на уровне. Я видел, что они быстрее, техничнее, лучше подготовлены, но удары оружием и выпущенные таинства отбивались голыми руками или вовсе принимались на покров. Так ребенок может молотить взрослого человека. Удары вроде попадают, но толку от них нет. А потом раз, и все. У наших почти в одно время слетели покровы. Они перестали применять таинства, замедлились. После чего их и отметелили. «А вы чего не вмешались?» — спросил нас любитель восклицать. «А мы понятливые», — ответил я. «Понятливые, это хорошо», — закивал он. «А ты, девка, куда свой гонор дела?» Я стоял рядом и, о чудо, Кая промолчала. Не потому, что боялась, а потому что послушалась, когда я ее притормозил. «То-то же, вечером загляну к тебе», — подмигнул он Кае. «А сейчас хватайте эту падаль и потащили, иначе побеги их сожрут», — неопределенно ответил мужик. «Они кровь чуют и любят это дело. Поэтому девкам здесь тяжело», — снова бросил он взгляд на Каю. «Эрна», — прошептала Кая, — «пока мы тащили четырех пострадавших солдат, какого сурха здесь происходит?» «Таинство и покровы исчезли», — сплюнув сгусток крови, ответил тот солдат, которого я тащил. «Капитана жалко. Хороший мужик был», — взгрустнул он. «Если такой говорливый», — шикнула на него Кая, — «то сам и иди. А ты, Эрна, этот мешок с дерьмом забирай. Чего это я должна тащить неудачника? Ну и баба у тебя», — посочувствовал мне солдат и все же слез с плеча. «Давай сюда», — сказал я Кае, но та шагнула в сторону и груз свой не отдала. «Ты понял, что за ерунда?» – спросила она. «Да понял», – ответил тихо и пошел к Резана. Он после ранения еще не восстановился. Тащить солдата, который пусть и частично сам ноги волочил, ему было тяжело и противопоказано. «Давай помогу, Хала, а ты ближе иди, слушай внимательно». «Сам справлюсь», – угрюмо ответил Резана. «Если кровотечение откроется, лучше от этого никому не будет», – возразил я. «Лучше Хали помоги». «Мне не тяжело», – буркнула девушка. «Не время для гордости», – добавил я, перехватывая солдата. Тот совсем плох был, даже не понял, что его на другое плечо переложили. История повторялась. Троица сопровождающих не обращала на нас внимания, ушагав вперед. Я пока не разобрался, но исходим из того, что все знакомые таинства здесь не работают. Или работают не сразу, поделился выводами с отрядом. «Тогда почему наши покровы держатся?» – уточнила Кая. «Потому что мы активно не гоняем энергию. Они попробовали, и им отрубило приток. Сможешь что создать?» Глянул я на солдата, что сам пошел. «Нет, уже пробовал. Покров не восстановить. А в этих дури с гору», — бросил он злой взгляд в спины рабов. Те словно почувствовали и разом обернулись. Их главный нам пальцем погрозил и дальше пошел. «Каков план?» — спросила Кая. «Впереди ничего хорошего не ждет. Они, конечно, мужики хоть куда, но обслуживать мне их не хочется». При этих словах Хала отчетливо побледнела, а Резана зубами заскрежетал. «Не суетимся», — спокойно ответил я. «В случае обострения конфликта, идем на прорыв. Таинство использовать только для этого. Они медленные, угнаться за нами не смогут. Это мы пока троих видели. Неизвестно, какие остальные», — угрюмо заметила Кая. На самом деле кто-кто, а Кая не боялась. Она скорее развлекалась, чем всерьез переживала. Провоцировала Халу и Резана, чтобы раскачать тех на эмоции и посмотреть, какие они в опасной ситуации. Не вылезет ли гнильца, такова ее жизненная философия. Доводить людей, чтобы узнать, какие они на самом деле. Шли минут 20, вдоль стены, повернув отворот налево, то есть от города. Воины как раз оклематься успели и каждый на ноги встал. Тихо ругались, обещали поквитаться, но прямо сейчас никто разбираться не полез. Место, где жили рабы, походило. Да, деревня обычная, бедная, без изысков. Располагалась она прямо у стены. Пара каменных домов, остальное какие-то убогие лачуги, сложенные непонятно из чего. Сейчас день на дворе, и в деревне находилось человек 10 от силы. Семерых мужчин насчитал, трое женщин. Дети тоже в селении были, но их я заметил куда позже. «Ждите здесь», — приказал нам сопровождающий и пошел к каменному дому. Там дароманец, что ушел ранее, общался. Наверное, это староста. То, как смотрит, как ведет себя, как другие на него реагируют, выдавало человека, который держит власть над рабами. Он сам раб или нет? Староста быстро закончил с дароманцем, и тот отошел в сторону. Нам махнули рукой, чтобы подошли. «Так, значит, вы все урсувайцы», — сказал этот мужчина, поглядывая на нас с линцой, а дароманцы просрали город. Никто ему не ответил. «Капитан погиб, а больше никто вперед лезть не хотел. И что мне с вами делать?» — спросил он сам себя. «Убить? Как-то это расточительно. Да и как потом с вашими торговать? Придется миром обойтись, получается». «Согласны?» — снова тишина ему была ответом. «Хорошо, что согласны», — кивнул он поощрительно. «Правила у нас простые. Вы должны каждый день приносить по жемчужине». Достал он из кармана маленький светящийся камень размером с фалангу мизинца. «Принесли, получили еду. Не принесли, не получили. Просто, да, на этом инструктаж закончен. Можно задать вопросы?» Все же вышел я вперед, и тут этот мужчина впервые посмотрел на меня, оценивающе. «Задай, почему нет? Где мы будем жить? Где хотите? Место в доме стоит две жемчужины в седмицу. У одежды, оружия, лекарств, специи и всего остального тоже есть цена. Как накопите, приходите, поторгуем. Есть какие-то правила поведения, негласные», — усмехнулся он, продолжая сверлить во мне взглядом дырку. «Рабов убивать нельзя». Это прозвучало издевательски, учитывая смерть капитана. «За стену заходить нельзя. Все, с остальным сами разберетесь. Где добыть жемчужины? В лесу. Какие там опасности? Парень, ты сколько вопросов припас? Мне надоело отвечать. Не дети, чай. Сами разберитесь. Вы же лучшие из лучших», — расхохотался он. «Мы можем идти?» «Да», — кивнул он, теряя к нам интерес. Я развернулся и отправился из поселения обратно, вдоль стены. Пора было браться за тайны этих земель. Глава 2. знакомство. Далеко от деревни не ушли, вернулись к тому месту, с которого начали, почти к воротам. Четверо солдат отделились по пути и направились своей дорогой. Трусы, процедила тихо Кая им вслед, не от обиды, просто констатируя факт. Они пошли хоронить капитана, ответил я. Ты слишком веришь в людей, чем они тебе так не угодили? Спросила Хала. И почему трусы? А ты не поняла? Да, усмехнулась Кая. Эрна, объясни этой невинной душе, что к чему. В нашей ситуации связываться с девушками опасно. Если они будут рядом, когда вас придут насиловать, придется вмешаться. А это чревато, как мы уже знаем. Не если придут, а когда, переспросила Хала, выделив последнее слово. Именно когда, довольно кивнула Кая. Так что готовься, разминайся. Эй, резано не выдержал и возмутился. К драке готовься, идиот. Невозмутимо парировала Кая. А ты что подумал? В крайнем случае, если вас убьют, когда вернем силы, я всех причастных прикончу и захвачу здесь власть, пообещала девушка. Так что не переживайте. Я невольно усмехнулся. Кая, ну да, отмороженная на всю голову. Пора бы нашей парочке непорочных голубков привыкнуть. Почему ты так легко об этом говоришь? Спросила Хала. Без издевки, кстати. Ей и правда хотелось разобраться. Эрна, протянула Кая. Давай сама, отмахнулся я. Как скажешь. Тогда слушайте урок логики от мудрой Кай. Факт первый. Дараманец первым добрался до местного староста и успел с ним переговорить. Факт второй. Его по пути не избили и не было видно, что как-то притесняли. Факт третий. Нас прессовать сразу не стали и отпустили. Факт четвертый. Староста так упорно не смотрел на Эрна, пока тот не заговорил, что напрашивается вывод, ответил резано, единственное, чего опасаются местные, внешних таинств. Умница какой, притворно обрадовалась Кая. Хала, выдай награду герою, в щечку поцелуй, или еще куда. Куда, уточнила невинно Хала, в носик. Хорошо, что не теряете присутствие духа, сказал я, располагаемся здесь. Пока говорили, как раз дошли до знакомого места. Резано, ты садишься медитировать и отдыхать. Твоя задача – быстрее восстановиться после ранения. Хала, ты садишься медитировать и пытаешься разобраться, почему таинства не работают. Кая, ты присматриваешь за нами. Не медитирую? Нет. После меня ты самая зоркая. Тут смотреть нечего. Вдоль стены все просматривается на десятки метров. Вот и просматривай. Когда с нами придут разбираться, нужно быть готовыми. Ладно, я поняла, не стала Кая больше артачиться. Тогда приступаем. У нас не так много времени, чтобы вернуть силы. Думаю, если не придут прямо сейчас, то с наступлением темноты точно нагрянут. Почему ты так уверен? И снова вопрос последовал от Халы. Потому что день на дворе, ответила за меня Кая. Основная группа рабов, скорее всего, охотится за специями. Под вечер вернутся, узнают новости. Ну и пойдут сюда скинуть напряжение, если ты понимаешь, о чем я, подруга. Отключившись от их препирательств, я уселся медитировать. Кое-какие соображения у меня появились. Проблема в том, что, дабы их проверить, надо использовать таинство и остаться беззащитным. Но куда деваться? Лучше сделать это сейчас, с шансом успеть восстановить часть сил, чем откладывать на потом. Время играет против нас, и надо использовать его по максимуму. Был вариант уйти в лес и спрятаться там, но чутье говорила, что этот путь следует оставить на крайний случай. Лес с виду самый обычный, маленький, я бы сказал. По такому не побегаешь верхами, не заберешься по стволу от хищника на безопасную высоту. Да и эти стебли, про которые оговорился тот раб, уверен, не все так просто. Я попытался втянуть энергию, как делал тысячи раз до этого, не получилось. Попробовав еще несколько раз, сделал в чем-то ожидаемый вывод. Здесь другая плотность энергии. Мне потребовалось где-то полчаса, чтобы как следует настроиться и дать проявиться дару. Да, это как сравнивать детский сачок для ловли бабочек и сети для ловли китов. Сравнение не совсем уместное, но наглядно демонстрирующее разницу того, к чему мы привыкли, и того, где оказались. Любые внутренние таинства завязаны на использовании энергии. Энергия вырабатывается организмом вследствие взаимодействия с окружающим миром. Когда мы едим, дышим, впитываем разлитую вокруг силу, перерабатываем все это, мы генерируем топливо для таинств. Здесь же все другое. Подозреваю, не только энергия, но и вся природа. Воздух, еда, вода. Внешне это будет тем же самым, но каждое проявление физического мира несет в себе крупицы энергии, которые и поглощаются людьми. Получается, надо всего лишь подождать, от дня до нескольких недель, чтобы произошла естественная адаптация. Не удивлюсь, что для этого и делать ничего особенного не придется. Ешь местную еду, дыши воздухом, в идеале прими специи. Но я видел, что, истратив внутренний запас, солдаты не только лишились защиты, но и ослабли. Им поплохело. Догадываюсь почему. При дефиците, что само по себе неприятно, организм пытается впитать энергию и, так как она здесь другая, могло разное случиться. Удар по энергетической системе, перенапряжение, интоксикация или еще что. Обычно практик тратится на поддержание покрова. Не в бою, в спокойной обстановке затраты не такие большие, возобновление их перекрывает с запасом, но если неоткуда пополнить запасы, то понятно, почему те рабы не напали сразу. Зачем усложнять? Придут вечером, когда мы и так ослабнем, поймем, что к чему. Глядишь, сговорчивее станем. Что же, задача ясна. За то время, что нам отвели, я должен снизить потери, адаптироваться к местным реалиям, пополнить запасы и проверить внешнюю силу. Последнее важнее всего. Я успел разглядеть, что у рабов какие-то иные, более грубые покровы, чем я до этого видел. Грубые, не значит качественные. Надо будет присмотреться. Подозреваю, что найду много огрехов в их таинствах. Только вот, если они сделаны из более прочного материала, то все наши обычные таинства могут спасовать. Что я и увидел, когда элитные солдаты дрались. Их разделали как детей, с помощью грубой физической силы, без изысков. На это и буду делать ставку. Ресурсы наши скудны, но посмотрим, чем я смогу удивить недругов. Интерлюдия. Темный герцог. Саркатон, он же темный герцог в прошлой жизни, когда подавил личность мальчишки, чудом сохранив доступ к его памяти, на практике столкнулся с главной проблемой ловцов знаний – интеграцией в новую жизнь. Благодаря памяти Эрона, Саркагерцог решил называть себя так, даже в мыслях знал, чему обучают ловцов. Новичкам рекомендовалось выбирать тело кого-то незначительного и юного, того, чьи изменения в поведении не вызовут подозрений. Только опытные, прошедшие несколько погружений ловцы могли попробовать захватить кого-то значимого. Это был случай Сарка. Аристократ, родственники, родители, сестра, а вместе с ними и определенные ожидания. Чтобы не подставиться, те несколько дней, что у него были, Сарка провел, штудируя теперь свою память. Любимым его словом было «скука», что лучше всего говорило о характере наследника семьи. Ленивый, малоинициативный, не желающий напрягаться лишний раз. Герцога это никоим образом не устраивало. Он-то как раз собирался напрягаться. Изучить историю земель второго порядка, получить доступ к продвинутым таинствам, а в будущем и занять место главы семьи. И первый шаг по изменению мнения о себе Сарка решил заложить в тот же день, когда вернулся. Настоящий юноша бы ничего делать не стал, но Сарка, когда вышел из храма перехода и увидел стражников, его поджидающих, отдал им приказ: рабов в левый лагерь, к сотнику Владису. Стражники на секунду замерли, но поклонились и приказ выполнили, передав Сарка поводья лошади. Как отметил герцог, про его характер даже рядовые стражники знают, как и про то, что он считает кареты скучными, предпочитая лошадь. Заскочив в седло, Сарка отправился в сторону поместья, но, не успев далеко уехать, увидел приближающуюся с охраной сестру. «Первая серьезная проверка начинается», — подумал он про себя. Слова Кай подтвердились. «К нам решили заглянуть, когда солнце коснулось горизонта. Еще не ночь, но уже и не день. Сумерки с каждой минутой набирали густоту. Сама по себе ночь меня не пугала. Как и то, что мы без крыши над головой. Дрова для костра собрали. Запасы еды у нас с собой были. Когда собирались сюда, готовились основательно. Точнее, как, готовились как к любому выходу в горы. Еда, фляги с водой, спальные мешки, всякая мелочевка, запасы специй и лекарственных трав на все случаи жизни. Не пропадем, в ближайшую пару дней точно. Единственное, чего я опасался, это пока неизвестных угроз. И людей, конечно же, последних стоило опасаться куда сильнее, чем всего остального. Нам срочно требовался язык, но без адаптации вернувшихся сил что-либо спрашивать наивно. Пока мы никто, легкая добыча, и отношение к нам как к мясу, которое не жалко и прихлопнуть. Всего мужиков 10 заявилось, во главе с тем самым любителем эмоциональных речей. Двое его товарищей, что в прошлый раз заявились, тоже пришли. Остальные, новые лица. Получается, Они и правда днем ходят на охоту, а вечером развлекаются, как могут. Пусть это и мелкая крупица знаний, но уже хоть что-то. Сомневаюсь, что ни у кого нет способности видеть в темноте, а значит, ночью гулять по лесу куда опаснее. Одна из причин, почему нас не опасались оставлять одних. Я успел пройтись по округе. Стена тянулась далеко, на многие сотни метров. Были на ней и дозорные башни. Стражников видел. Один из них в меня даже стрелу выпустил. Не чтобы убить, а скорее забавы ради. Дальше стена переросла в горы. Про них отдельно стоит сказать. Горы здесь внушали. Одно удовольствие по ним бегать было бы. Рискни я забраться наверх. Не рискнул. После того, как увидел каких-то существ, ползающих вдалеке, не то чтобы испугался, скорее решил, что действовать в условиях дефицита энергии опрометчиво. Поэтому и вернулся обратно, к своим. По лесу и ближайшим окрестностям тоже прогулялся. Ничего интересного не обнаружил, кроме того, что чем дальше, тем выше плотность побегов. Все 10 человек заявились сюда с дрынами. Тип оружия мог многое рассказать о том, с чем они сталкиваются. Нужна пробивная мощь, возможность рубить. А еще интересно, что рабам в принципе позволено оружие использовать. Сами мужики выглядели, да одинаково, в общем-то, бедно, в хламидах, зато с хорошей обувью. Еще один важный факт, под ноги надо смотреть с удвоенной бдительностью. Если об остальном не так заботиться, то и угроз для этого меньше. А вот и девки, обрадовался наш знакомый, когда мужики нас окружили. И правда, давно девок не было, хороши-хороши, кивали остальные мужики. Надо же, на нас срезано они совсем не смотрели, а девок уже поделили, даже очередность определили. Эх, а я так рассчитывал на мирную ночь, мне бы еще пару дней. Пришлось выйти к ним, копье прихватил с собой. Эй, придурки, на этот раз провоцировала не Кая, а я. Может, свалите отсюда нахрен, и тогда мне не придется никого убивать? О, самец голос подал. Довольно заржал мужик, сам напросился. Он перекинул свой дрын и пошел на меня. История повторялась, как и с капитаном. Только вот, сделав шаг, он запнулся, а потом упал мордой вниз. «Это чего с ним?» – удивился тот, что стоял справа от упавшего мужика. «Светляк, ты чего? Вот это имечко!» «Светляк, никогда бы не подумал!» «Или это прозвище?» «Впрочем, неважно!» «Светляка пнули ботинком!» «Я думал, он сдох, но нет!» «Дернулся!» Прокряхтел что-то, начал подниматься, сплюнул сгусток крови и на меня уставился. «Это ты лихо меня, но маловато, маловато». Не договорив, он снова рухнул на землю. «Сдох, да что происходит?» Стали возмущаться мужики. «Это что за пацан? Прихлопнуть его и все. Кто дернется?» Холодно посмотрел я на говорившего. «Сдохнет, щенок». Он собирался что-то прокричать, но тоже завалился вниз. Бил я в сердце, максимально заряженным, концентрированным и сжатым ударом внешней силы копья. Вас было 10, осталось 8. Продолжим игру. Оглядел я эту небольшую толпу. Валим его. Третий рухнул на землю. Парень, стой. Поднял руку еще один мужик. Подлые у него глаза. Да и таинство вокруг руки формироваться начало. Я оказался быстрее, и он тоже упал на землю. С каждым разом бить куда нужно получалось все лучше и лучше. Было 10, осталось 6. Кто следующий? Он что, внешник? Дошло наконец-то до них. Уходите. Или я начну драться всерьез. Мужики сверлили меня свирепыми взглядами, но дернуться никто не рискнул. Несколько ранее, староста Джон, когда увидел дароманца, что вышел к их селению, сразу понял, что к чему. На днях пришла весточка, донесла слухи про войну и про то, что урсувайцы осадили город. И раз здесь всего один дароманец, значит, остальные будут из другого племени. На что Джону было плевать. Сам он попал в рабы лет 15 назад, прибыв сюда совсем из других земель. Дароманцы были для него всего лишь деловыми партнерами, не больше. Но это для него. А для той небольшой диаспоры, что собралась здесь и сейчас бегала по лесу, было иначе. Наверняка захотят разобраться с новичками. Светляк. Джон окликнул одного из тех, кто был в селении на этот момент. Так совпало, что вчера группа Светляка принесла хорошую добычу и могла позволить себе отдохнуть. А еще так вышло, что Светляк не нравился Джону, и послать его с поручением, значило скрасить серые деньки старосты. «Иди, встреть новичков, а чего это я? Какие-то проблемы?» Приподнял бровь Джон. «Нет проблем», — ответил, насупившись, мужчина. Светляк был из тех, кто наводил суету, любил подраться, но Джона побаивался, из-за чего бесился и снова наводил суету, раздражая старосту. «Аккуратнее там, не жести», — приказал Джон, зная, что это, наоборот, раззадорит того. Когда светляк ушел, прихватив двоих подельников, староста подозвал Дараманца. Так и узнал новости. «Говоришь, он единственный, у кого есть внешняя сила?» «Да, сила копья», — ответил молодой парень. В голове Джона созрел план. «Разделяй и властвуй». Этот древний принцип работал на всех уровнях, даже среди рабов. Вскоре пришли новички, и Джон увидел их лично, в том числе и того парня, самого опасного из группы. Особенно сейчас, в первые дни. А дальше? А дальше оставалось наблюдать за тем, как расползаются слухи. Светляк не смог смириться с тем, что рядом разгуливают бабы. Когда собранная им группа вернулась, сообщив, что они потеряли четверых, Джон принял строгий вид, пообещав разобраться с проблемой, но про себя порадовался, что одна из мелких досад исчезла. «Тебя бы надолго еще хватило?» — спросила Кая, когда оставшиеся в живых мужики свалили. «На пару ударов. Потом в рукопашную пришлось бы драться», — ответил я. «По краю прошли». Кая подошла ко мне, обняла и потянулась, чтобы куснуть за шею, но я ее перехватил и поцеловал в губы. «Что ты там про награды для героя говорила? Обгоним эту парочку и первыми украсим это место моими стонами, тогда сюда не 10 мужиков сбегутся, а вся стража и половина городских жителей. Мы всегда можем использовать кляп», — шепнул я Кае на ушко. «А ты в прошлой жизни был тем еще извращенцем?» «Да, я-то думала, что девственников свои сети поймала. Мне друзья рассказывали. Наш шутливый флирт пришлось прервать. Подошли резано с Халой». «Ну как подошли? Они и до этого недалеко стояли, но сейчас для разговора приблизились». «Первую волну ты отбил», — сказал резано. «Отбил. И если ты хочешь спросить, что дальше, то сейчас расскажу. С того момента, когда мы втроем уселись медитировать, всего часа 4 прошло. 2 из них я изучал, с чем столкнулся, еще час бегал, а потом готовил козыри для встречи. Так что выводами поделиться не успел. Исправил это. Рассказал, как лучше медитировать. Этот способ требовал проверки, но хоть какие-то гипотезы лучше, чем никаких. «Спать, значит, не будем», — резюмировала Кая. «Резано будет. Остальные по очереди дежурят и медитируют». «Я тоже могу дежурить», — возразил парень. Я посмотрел на него, и этого хватило, чтобы возражения прекратились. Расположились прямо там же, у стены. Место неплохое, площадка ровная, климат здесь приятный. Чего еще желать? Не мягкая постель, конечно, но и не нам жаловаться. Разговоры на этом не закончились. Кая отвела меня в сторону и спросила сакральное. «Ну, что ну? Рассказывай», — потребовала она. «Что рассказывать? Что заметил?» Кая так и фонтанировала нетерпением. «Еще немного, и ножкой бить начнет. Ты бы остыла, а то опять влипнешь. Рассказывай, рассказывай, а я слушать буду и остужусь заодно». «Да нечего рассказывать. Ты хоть вопрос задай. Что у них за покровы?» Послушно выпалила Кая. «В чем слабые места? Видел их таинство, как пробивал защиту?» Кая была в курсе некоторых моих особенностей. Резано с Халой тоже, но, скажем так, Кае было известно куда больше. Впрочем, что-то я погорячился. После того, как учеников обучал, мои дары не такая уж и тайна. «Наши покровы в пару раз слабее, чем их», — ответил я. «По ощущениям, как бить в гранитную стену. Видела, как голыми руками меч капитана отбивали. Видела. Мне понравилось. Тоже так хочу. Не уверен, что это того стоит. Почему? Потому что у них всех однотипное развитие. Физическая форма, на высоте. Из 10 пришедших мужиков, половина меня шире. Это показатель, да», — фыркнула Кая. «Могу не рассказывать. Все, твоя рабыня послушно заткнулась», — зажала она себе рот, как ребенок. «И чего ее так кроет? Рада, что дорвалась до чего-то нового. Неизвестность нервы щекочет. Думаю, их деятельность связана с грубой физической работой, которая нам тоже предстоит». Кая порывалась сказать что-то еще, но все же удержалась. «Покровы у всех тоже одинаковые. Не увидел я никаких уникальных знаний, вложенных в них. Типичные решения, пусть и сильнее, чем у рядового солдата в нашей бывшей армии. Получается, их никто не обучает. А зачем обучать рабов?» – удивился я. «Поэтому и говорю, их путь ущербный, не стоит на него равняться. Один из них попытался применить таинство против меня, но что это такое, я разглядеть не успел. Больше ты ничего не заметил? А ты? Заметил-то я много чего, но не выдавать же сразу все. Пусть Кая тоже делится. К нам не приходили дароманцы. Ага, согласился я. Никого похожего на горцев или жителей пустынь. Либо ассимилировались, либо мы столкнулись с местными. Бесит, что мы так мало знаем. Скоро это исправим, пообещал я. Все, хватит болтать, идем работать. Глава 3. Изучение. У всего есть цена. Я смог создать новый покров, но убил на это всю ночь. Что странно, наутро чувствовал себя при этом разбитым, чего быть не должно. Пару суток не спать с моей закалкой – это простая задача, а не смертельный вызов. Настолько странно, что закралось подозрение, что не в этом причина. А когда вся наша группа пожаловалась, что у всех одно и то же, стало понятно, что это следствие перехода на новые земли. Не критично, на ногах стоять получается, но ощущение, как будто неделю тяжело болел и пошел на поправку, но еще не дошел. Руки подрагивают, одышка быстро появляется, в голову словно песка набили. Как солнце встало, приготовили нехитрый завтрак и провели полноценную разминку, заставляя организмы проснуться. «Мы точно вчера не пили», — выражало недовольство Кая. «Нет у меня сил тянуться. Отстань». Я ее проигнорировал. Знал, что Кая может бурчать, но все равно сделает. Особенно когда Хала, воспользовавшись этой ее слабостью, начала разминаться с удвоенной силой. Разминка помогла отчасти. Но драться я бы сейчас ни с кем не хотел. Жаль, что у нас нет возможности отлежаться неделю в комфортных условиях. Нужно срочно разбираться, куда попали и что происходит. Поэтому, закончив с разминкой, отправились исследовать окружающие территории. Считайте, что мы на боевом задании, на вражеских землях. Каждый встречный – потенциальный враг, поэтому бдительности не теряем. Дважды смотрим себе под ноги, держимся подальше от стеблей. Провел я короткий инструктаж. А если дойдет до боя, ты сможешь как вчера? Поинтересовалась Кая. Я бы на это не рассчитывал. Поэтому лучше не нагнетать, заметила Хала. Тогда предлагаю на твою симпатичную мордашку надеть мешок. Мою-то красоту ничем не спрятать. Хала фыркнула. Кая довольно сверкнула глазами, а я едва заметно улыбнулся. Единственный, кто остался серьезным, Резана. Взгляд в себя у него был направлен. Все утро прислушивается к ощущениям. У каждого из нас покровы исчезли. Старой версии. Я-то смог создать новый, но это как щит из соломы. Может, один удар и выдержит, но дальше рассыплется. Резана же, без рук, в смысле без оригинальной руки и призрачных, без всех таинств, он наверняка считал себя одной из самых бесполезных единиц в нашем отряде, что легко читалось в его нахмуренных бровях, поджатых губах и напряженных плечах. «Резана!» — резко крикнул я. Тот вздрогнул и непонимающе уставился на меня. «Да так, показалось», — ответил я неопределенно. «Показалось, что на боевом задании ты предаешься неуместной рефлексии. Как освоимся здесь?» — посмотрела на него Кая. Да и на Халу глянула. «Обещаю, я вас так напою. Отставить неуместные мечтания», — взял я командирский тон. «Выходим в лес, изучаем местность, ищем рабов и подглядываем». Кая там что-то пробурчала про извращенца и подглядывание, но я сделал вид, что не услышал. Вскоре, засев в кустах, наблюдали за тем, как рабы выходят из деревни. Всего человек 40, преимущественно мужчины. Женщин всего пара была, и шли они без оружия. Но это ничего не значило. Не у всех мужчин были молоты дрыны. Не каждый может себе позволить, видимо, так. Заметил я среди людей и тех, кто походил на дароманцев. Человек 5 от силы. Может, 8, но в троих я не уверен, ведь что отличает дароманцев? Горцы выглядели как угрюмые бородатые мужики, песчаники любили скрывать лица, были смуглые все поголовно черноволосы. Как-то маловато признаков, чтобы утверждать наверняка. Из отмеченных мною один был стариком, не дряхлым, но уже и не полным сил мужчиной. Молодых, кроме пришедшего с нами дароманца, не было. И что это значит? Дароманцы сюда своих десятилетиями отправляли. Энда. По 10 человек каждые 10 лет. Сколько живут рабы? Как часто умирают? Где, в конце концов, та толпа дароманцев, которые захотят нам подгадить? Я смотрел и не находил ответа. Точнее, находил гипотезы. Часть дароманцев могла погибнуть. Другая часть – выбиться из рабов и отправиться в другие места. Третий вариант – это не единственное место с рабами. Всего в дереве человек 50 живет. Не может же быть такого, что это все рабы на все окрестные земли. Или может, как же бесит собственное невежество. Отряд я поднял с первыми лучами солнца. Разминка и завтрак у нас меньше часа заняли. Еще сюда шли, как раз в час и уложились. Солнце к этому моменту нижним краем еще касалось горизонта, чего достаточно, чтобы лес перестал выглядеть зловещим и превратился в самый обычный. Про себя я отметил, во сколько рабы на дело выходит. Им так удобнее или безопаснее? Еще один вопрос, который пока оставался без ответа. Так, поднялся я из кустов, кто и что заметил? Вопрос был с двойным дном. Меня интересовали не ответы, а то, чтобы отряд, а конкретно Хала срезано пошевелили мозгами и переключились на окружающую действительность. Ладно, в первую очередь мой хмурый друг. Хала, на удивление, держалась лучше него. Поэтому я и посмотрел на него, ожидая ответа. Наших не видно, к нам они тоже не приходили. Возможно, мертвы. Возможно, согласился я. Что еще? Дароманцев подозрительно мало. Если часть из них сумела выйти из рабов в ту же стражу, могут быть проблемы. Я снова кивнул, подтверждая риски, и перевел взгляд на Халу. Пусть тоже мозги напрягает. Они разделились по группам, в основном по 5 человек. Нет ни одной, состоящей из женщин и стариков. Везде в основе крепкие мужчины. В каждой группе есть минимум одно оружие. Хорошо, идем в лес, выслеживаем рабов и смотрим, чем они занимаются. Резано, веди. Тот сверкнул глазами, заметив к себе пристальное внимание. Главное, чтобы он понял его правильно и включился в процесс, а не подумал, что я так его принижаю и указываю на бесполезность. Резано и Хала навыкам следопыта начали учиться совсем недавно. Не как мы с Каей, с малых лет. Хотя так не совсем правильно говорить. Кая вторую жизнь живет, а у меня есть дар видеть скрытое, что и со следами помогало. Так что у Резано навыки куда скромнее, но их хватало, чтобы увидеть, куда разошлись рабы. «Здесь все в следах», — сказал Резано. «Идем по свежим», — больше для меня сказал, как бы отвечая. «Да, я включился, хватит трястись надо мной как наседка. Только вот, следы-то легко читались, но, с другой стороны, проблема подвалила. Как идти через это?» — с негодованием спросила Кая, когда мы уперлись в тупик. «Было от чего озадачиться. Я уже говорил, что чем дальше в лес, тем выше плотность колючих стеблей. Через пару сотен метров от деревни они образовывали настоящий лабиринт. Люди растворились, ушли непонятно какими тропами и пропали из виду. То, что мы видели их следы, не означало, что видели, как пройти через это переплетение. Незадача, почесал я макушку. Будем ставить эксперименты. Погоди, вмешался Резано. Давай я, не раньше, чем новый покров создашь. Аргумент, нехотя согласился он. Я покосился на друга, и он отвел взгляд. Да что это такое? Каю по эмоциям перекрывает, оживилась непонятно с чего. Резано вот тоже внутренний конфликт переживает. Я даже знаю, какой. Халу похитили, а он ее уберечь не смог. Вчера тоже не защитил. Это сделал я, не будь меня рядом, и произошло бы что-то очень плохое. Вот и переживает парень. Отойдите, сказал я. Будьте готовы бежать. Казалось бы, обычные побеги, пусть и с шипами, но почему они так пугают? Я выбрал один из них, потыкал копьем. То соскакивало, не в силах даже отцарапать. Настолько крепкие? Спросила Хала, разглядев подробности. Ударив посильнее, тоже не добился никакого эффекта. А если? Я коснулся побега пальцем, готовый в любой момент отпрыгнуть. Ноль реакции. Ухватился. Взял покрепче, потянул на себя, напрягая мышцы. Ощущение было, будто стальной прут гнул. Стебель толщиной в 3 пальца сопротивлялся изо всех сил. Любопытно, протянула Кая. А если кровью брызнуть, стебель отогнуть получилось. То, что по всем признакам растение вело себя как добротный металл, было любопытно. Потому что это знание открывало окружающий нас лес совсем в другом свете. Мышцы рабам нужны, чтобы стебли отгибать, в таком лабиринте это лишним не будет. Давай пока не рисковать, ответил я. Почему-то применять кровь совсем не хотелось. С кровью попробуем, но когда полностью восстановимся, идемте, поищем других рабов. Повезло нам минут через 10, если это можно назвать везением. Встретили дароманца, того самого. Он, когда сюда переходил и когда на арене сражался, лицо заматывал. Поэтому до сегодняшнего дня мы не знали, как он выглядит и насколько молод. Наш ровесник где-то, лежал он в одиночестве. Руку его оплетал стебель, что окрасился в красный. На молодом лице отчетливо проступала паника и страдания. При виде нас выглядеть он лучше не стал. Кажется, решил, что совсем обречен. Я подошел к нему, остановился в шагах в 5 и с любопытством уставился. Интересно же, как дела обстоят. Добей, чего встал. злостью сказал он, или будешь смотреть, как умираю. Слишком много вызова в голосе для того, кто в капкане, с насмешкой бросила Кая и наклонилась над землей. Здесь группа людей прошла. Ты с ними был? Спросил я. Какое тебе дело? Отвел он взгляд. Кровь продолжала бежать из раны. Стебли ее пожирали. Еще парочка подбиралась к парню, и пройдет совсем немного времени, прежде чем его начнут рвать на части. Подбирались они не то чтобы быстро, как очень осторожные змеи. Но если он не может выбраться, значит, скорость не так важна. Все равно схватит. Если с ними, почему не помогли? Парень гордо промолчал. Ноги подтянул, отодвинулся от ползучих стеблей. Как насчет сделки? Предложил я ему. Мы тебя спасаем, а ты отвечаешь на вопросы. Какие? В его глазах появилась надежда. Надежда, смешанная с ненавистью. Любые. В любое время, в любом количестве. Лучше умри, с серьезным видом сказала Кая. Ты не представляешь, насколько он любит вопросы. Дараманец посмотрел на нее с недоумением. Решай быстрее. От одного освободить проще, чем от трех. Я согласен, поспешно ответил парень. Призвав силу копья, нанес удар по стеблю. С трудом, но тот поддался. Еще один факт в копилку знаний. На этом проблемы не закончились. Стебли продолжали тянуться к дараманцу. Пришлось его подхватывать и спешно тащить на выход из леса, присматривая за тем, чтобы снова не вляпался. Так у нас появился новый знакомый. По мере того, как дараманец удалялся от побегов, его настроение стремительно шло вверх, до того момента, пока не бросал взгляд на нас. Чем-то наши рожи портили ему настроение, уж не знаю чем. «Как тебя зовут?» – спросил я, когда мы дошли до лагеря. «Это имеет значение?» – насупился он. «Помнишь, я спасаю тебе жизнь, в обмен на ответы, любые». Несколько секунд дараманец сверлил меня взглядом. Потом еще раз посмотрел на остальных, прикидывал шансы на победу. Кая уселась рядом с нами, достала нож и принялась с ним играться. Резана и Хала отошли подальше. Резана села отдыхать, а Хала просто любовалась пейзажами. «Сент», — ответил он. «Хорошо, Сент, меня зовут Эрна. Это Кая, Резана, Хала». Сент посмотрел красноречивым взглядом, вопрошая, с чего бы это я представился. «Чего-чего, вербую молодого дурака, вот чего. Ты шел в группе?» — спросил я, переходя к допросу. «Вы и так знаете, что да, догадываться и знать разные вещи, но зачем мне его просвещать? Почему тебя бросили? Потому что специй мало, а рабов много. Будет проще, если расскажешь, что успел узнать. Я обещал ответы на вопросы, а не открытость. Можем обратно на шипы бросить», — заметила Кая. «Тише», — глянул я на нее, — «пока между нами нет вражды». На это Сент фыркнул. «Не согласен», — глянул я на него. «Война закончилась там, на других землях. Здесь это не имеет значения. Или почему дараманцы не помогли тебе? Шакалы они, а не дараманцы», — угрюмо ответил парень. «Рабы, они и есть рабы. Не по статусу, а по духу», — стукнул он себя по груди, туда, где солнечное сплетение. «Мне сразу объяснили, что помощи не будет. Крутись, как хочешь. Раз слабый и ничего не можешь, иди вперед, проверяй дорогу». Эту речь он произнес на одном дыхании и оборвал, уставившись в пустоту. «А много здесь дараманцев?» «Нет», — во взгляде появилась подозрительность. «Не думай, что получится захватить власть. Нужно бояться не рабов, а стражу. Там тоже есть дараманцы, и они куда сильнее. Как в стражу попасть, случаем, не знаешь?» «Нет». «А что с остальными из нашей группы случилось?» «Четверо солдат мертвы», — резко ответил он. «Пошли хоронить своего в лес, а там кровь. Сами догадайтесь, что случилось дальше». «Что же?» Не повелся я на его слова. «Зайти они зашли, а выйти им не дали, пока стебли не сделали дело», — сухо ответил парень. Не хотел он выдавать то, что солдаты погибли вследствие чьей-то воли, а не случайности и невежества. «Можешь идти». Парень встрепенулся, но переспрашивать не стал. Не прощаясь, быстро свалил вдоль забора, отправившись к селению. «Как-то ты быстро с ним», — заметила Кая. «Он сам пока ничего не знает». «Что, вернемся? Будьте теперь вдвойне аккуратнее». Остаток дня провели в однообразном режиме. Перемещались с места на место, изучали окрестности, не спеша уходить вдаль, раз в час останавливались и медитировали, тоже по часу. Больше не было смысла. В данном случае медитация – это не когда расслабляешься, опустошаешь разум от лишних мыслей и, по сути, бездельничаешь. Нет, в нашем случае это была напряженная, трудоемкая работа, когда требовалось нащупать тяжелую энергию, затащить ее внутрь себя и как-то переработать. Без шуток, с каждого по 7 потов сходило, но и результаты первые стали появляться. К концу вечера каждый смог обновить покров и стало как-то поспокойнее. Ничего нового не узнали, никого из рабов не увидели. Они уходили куда дальше, чем мы рисковали зайти. Впрочем, это я слишком строг. Кое-что выяснить удалось. В лесу обитала живность. Никого вживую не видели, но следов хватало. Крупных хищников не заметили, но что-то подсказывало, что они обитают дальше от города. Также у себя в голове я составил карту окрестностей. Слева горы. Я там бывал, а в этот день всей группой наведались, и мы с Кай рискнули забраться наверх. Оказалось, что мы внутри долины. Гора уходила куда-то вдаль, терялась из виду. Потом заворачивала где-то на линии горизонта. Настолько далеко, что лишь смутные очертания виднелись. Ну и с правой стороны тоже горы были. Далеко, очень. Направо мы тоже прогулялись. Шли так, чтобы стену было видно. Шли часа два, пусть и не особо быстро, но все это время видели макушки возвышающихся зданий. Город оказался куда больше, чем мы успели заметить мельком, пока шли за стену. Думаю, там живут десятки тысяч человек, если не сотни. Где-то часа через два встретили стену, которая шла перпендикулярно основной стене, защищающей город. Забрались и на нее, но с той стороны был такой лес, да и сама эта стена, она была меньше, обветшала и состарилась. Никто за ней не следил, и стражников, охраняющих ее, мы не увидели. Дальше заходить не рискнули, и так слишком отдалились, пора была возвращаться. Вечером, уже ближе к ночи, я заметил, что за нами наблюдают. В тенях было не разглядеть, кто именно. Три раба стояли за деревьями, но так ничего предпринять и не рискнули. Своим не стал об этом говорить. Наш отряд вымотался, как физически, так и энергетически, и сейчас, стоило нам вернуться, они завалились отдыхать. Я же взял на себя первое дежурство. Прошло 3 дня, ничем не примечательных 3 дня. Как выяснилось, это крайне мало для обычных практиков, но мне, с моими дарами, было куда проще адаптироваться и помочь сделать это моим напарникам. Каждый день мы удалялись от селения. В какой-то момент столкнулись и с другими опасностями леса. Стебли, которые пугали больше всего, оказались не такими уж опасными, если соблюдать правила. Главное, никакой крови, а еще никаких плевков, громких звуков, сидения на одном месте и возвращения одними и теми же тропами. Причем с виду одинаковые стебли вели себя по-разному на разных территориях. Где-то на звук реагировали, а где-то на движение. Двигались они медленно, и достаточно было спокойно пройти мимо, чтобы избежать опасности. Жаль, что это была не единственная проблема в лесу. Вторая, которая лично меня раздражала, ямы. Замаскированные, проклятые всеми богами ямы. Даже мой дар часто против них пасовал, особенно в первые 2 дня. Если бы я копьем не простукивал землю перед собой, погиб бы. Ямы встречались разных размеров, как маленькие пятачки, так и здоровенные, куда с десяток человек легко провалится. На дне ждали стебли, с шипами, конечно же. Кая долго ругалась, когда мы первую такую расщелину увидели. Последние, с чем столкнулись, змеи. Прыгучие гадины, свободно перемещающиеся между шипами стеблей. Они еще и сливались с ними по цвету, поэтому заметить было трудно. Прыгнуть могли легко метров на 10, со скоростью выпущенной стрелы. Для нашей реакции не проблема, но когда к тебе летит зубастая гадина, рефлексы требуют увернуться. А это чревато, потому что можно оступиться и налететь на шипы. Гадкое место этот лес. На 4-й день впервые увидели, как рабы добывают специи. Это был отряд из 5 человек. 3 мужчин с молотами, 1 юный парнишка и старик. По сторонам они глазели, но нас не засекли. Мы за ними сейчас топали. Я все хотел разобраться в том, как рабы добывают специи. Наши запасы подходили к концу, как их пополнить в лесу, пока было не ясно. Змеи оказались настолько непрезентабельны, что никто их пробовать не рискнул.